меня от лежания уже болят плечи, и я руками просто двигаю туда-сюда. Ну, как что-то гитарами потом прикатил. Просто разрабатываю и двигаю руками-ногами. Ну, чтоб не быть таким дауном, как Лепи в коляске. Без боли нет побед и нет поражений. Только через бой встанешь на ноги и научишься играть, и петь, и записывать альбом. А кто создал паблик по типу Буй, президент 2018, это точно не я. Даю слово пацана, то, что происходит сейчас. Я не такой чмо, как Костян и как